Глава 12. Во все стороны, насколько хватает взгляда, простирается изумрудная равнина. Воздух пропитан запахами травы и торфа. Райан Мёрфи и Николь О'Коннор отдыхают в доме двоюродного брата Райана недалеко от Дублина. На следующий день после концерта U2 с его вихрем эмоций два члена ИРА решили перевести дух. Они перекусывают на кухне, сидя на высоких табуретах. Николь видит в окно пасущихся овец и конюшню с лошадьми. «Объясни мне, Николь, я хочу понять, как ты узнала, что в этой ситуации надо поступить именно так?» «Я видела, как действовал в похожей ситуации мой отец. Он спасал овец, ломанувшихся в узкий проход. Тоже поставил машину поперек прохода. Потом он объяснил, что нужен замедлитель». Он обеспечивает спокойную эвакуацию. Видя, что Райан не вполне ее понимает, Николь говорит. «Лучше один раз показать, чем 10 раз объяснять». С этими словами она берет воронку, кладет ее на стакан, идет за рисом, сыплет рис в воронку. Вскоре рис слипается, отверстие засоряется, рис перестает сыпаться в стакан. Вот что происходит, когда все кидаются к маленькому выходу. Новый стакан, воронка, рис. Только в этот раз она подносит к отверстию воронки палец. Потоку зернышек приходится огибать палец, он замедляется, и воронка не забивается. Рис начинает течь равномерно и в конце концов заполняет стакан. «Удивительно», — соглашается Райан. «Поставленная поперек выхода машина подействовала, как твой палец. Благодаря ей в единственном выходе не образовалась пробка, и люди...» Даже паникуя, не затоптали друг друга. Он делает паузу и заканчивает. Не то, что на стадионе Эйзель. Николь высыпает рис в пакет. Пользуешься оружием, изволь разбираться, как от него защищаются. Между прочим, в некоторых театрах и концертных залах перед дверями специально ставят колонны, чтобы создавался тот же самый эффект замедления на случай эвакуации при пожаре. Она убирает пакет с рисом на полку. Остается узнать, кто хотел подстроить нам ловушку. «Мне удалось выяснить, что ответственность взяла на себя UDA, Ассоциация обороны Ольстера. Это ячейка радикальных протестантских террористов. Они худшие наши враги». «Мне в это как-то не верится. Это похоже на прикрытие. По-моему, у нас другой противник». «Английские секретные службы? МИ-5?» Николь достает из сумки маленькую складную шахматную доску, кладет ее на кухонный стол, расставляет фигуры. «Думаю, у нас с ними шахматная партия». «Поразительно, что ты так любишь шахматы. Обычно эту игру считают мужской». «Это отрыжка старомодного мачизма. Сейчас развелось много шахматисток. Для меня шахматы — способ понять мир. Мой отец говорил, что все на свете — стратегия. Шахматы позволяют проверить это правило на практике. Когда я играю, у меня чувство, что на доске с 64 клетками можно воспроизводить любые события». «Вариантов-то не счесть». «Так и есть. Причем по мере развития игры все усложняется». «Игра. Я всегда считал, что игры — детское баловство. Если честно, сам я не люблю играть». «Ни в одну игру?» — удивляется Николь. «Ни в одну. Даже в детстве не был любителем классиков». Николь двигает фигуры. В ее исполнении это напоминает изысканный танец. «А по мне, человек позволяет себе быть собой только во время игры», — говорит она. «В игре он реализует все то, чего не смеет делать в реальной жизни, развивает свой потенциал. В игре душа освобождается от страха не понравиться, нарваться на чужое осуждение. Забываются детские обиды, все заботы из-за здоровья, работы. Все, что остается, — это конкретный расклад в партии». Райан приглядывается к фигурам на доске. Николь продолжает. «Игра — последнее место, где взрослому еще позволено вести себя по-детски. Это очень полезно. В игре можно проявлять жесткость, несправедливость, злость без малейших последствий. Вместе с концом партии всему этому приходит конец». «Ты меня не убедила. Кстати, слово «жу» по-французски «игра» происходит от латинского «йокус», что значит «радость». В мире сплошных запретов игра не дает впасть в отчаяние. «Хочешь прочесть мне свой курс социологии?» — с иронией спрашивает ее партнер. «Нет, всего лишь пытаюсь растолковать тебе нечто очень важное. В Китае коммунистическая партия запретила все наркотики, но не посягнула на игру маджонг, потому что знает, что это черта, которую нельзя переступать. Народу требуется пространство, где можно расслабиться, освободиться от давления. Лото, казино, покер — это стабилизаторы эмоций. Это может превратиться в зависимость. В целом от пристрастия к играм больше пользы, чем вреда. Потому и существуют целые города игр — Лас-Вегас, Макао, где вся экономика построена на игре. Что до шахмат, то это не просто детская игра, доказательством чему служит то, что в шахматы играют все крупные политики. Райан чувствует, что для Николь это очень серьезная тема. Он не хочет с ней спорить и мирно пожимает плечами. «У всех свои пристрастия. Я обожаю верховую езду. Между прочим, обещают хорошую погоду. Поезжу-ка я верхом по лесу. Не каждый день к нашим услугам бывает целая конюшня плюс благоприятная погода. В прошлый раз я разведал здесь чудесные тропинки. Хочешь поехать со мной?» Он — сама конкретность. Меня злит, что он не пытается вникнуть в более абстрактные понятия. Такое впечатление, что весь смысл жизни для него — это война, Ирландия, пиво и его чертовы лошади. Жаль, что он такой примитивный. Впрочем, когда ведешь партизанскую войну, не надо задавать себе лишние вопросы. Больше простоты и решимости. Тогда будешь действовать без колебаний. «Прости, но это не для меня», — осознается она. «Не хочешь попробовать поездить на одном из наших чистокровных жеребцов?» — не отстает он. «Не беда. Мне полезнее общаться с дополняющим меня человеком, чем с моей копией». Она берет черного коня и гладит его гриву. «Если честно, я не выношу лошадей. Они, кажется, отвечают мне тем же. В тех редких случаях, когда я пыталась сесть в седло на отцовском ранчо, лошадь чувствовала, кажется, мою неприязнь и сбрасывала меня. Предпочитаю спокойно готовиться к следующей лекции. В этот раз речь пойдет как раз о разнице между коллективными и индивидуальными играми». Она ставит коня на доску напротив ферзя. «Хочешь, насмешу. Даже в шахматах я не выношу коней. Конь — коварная фигура, перепрыгивающая через другие фигуры и ставящая вилки». «Как это?» «Конь может напасть на две фигуры одновременно, заставляя противника терять одну или другую». Она берет белую пешку. «Пешки. Вот кого я люблю. Еще слонов. А ферзя и коней — ни капельки». Для Райана Мёрфи все это китайская грамота, но он кивает, чтобы сделать ей приятное. Он обнимает ее и прижимает к себе. Они долго целуются, потом он ее отпускает. Она наблюдает, как ее низкорослый рыжий партнер натягивает сапоги, надевает шлем. В конюшню он подтягивает на лошади подпругу. Сев в седло, он подъезжает к окну кухни и машет напоследок Николь. Но Таня отрывает взгляд от шахматной доски. Он удаляется рысью по обсаженной деревьями грунтовой дороге. Николь отвлекается от доски и провожает его взглядом. Придется приучить его к играм. Начать придется, наверное, с шашек. Николь не хочется оставаться одной в большом каменном доме. На счастье, неподалеку есть паб. Несмотря на прохладную погоду, она направляется туда. В пабе пахнет скисшим пивом, но этот запах не может перебить запах воска, которым натерты деревянные панели на стенах. Николь садится за столик у окна и достает свои бумаги. Ей нравится работать, когда вокруг люди, наблюдать за посетителями, жителями типичной ирландской деревни. Это в основном пожилые люди, общающиеся по большей части на непонятном Николь местном наречии. Местные, не привыкшие к чужакам, удивляются, что она получает удовольствие от их общества. Впрочем, ее присутствие для них — редкое развлечение. К тому же им льстит интерес такой молодой особы. Поэтому они рады приветствовать ее улыбками, на которые она отвечает дружелюбными жестами. В конце концов, Николь с головой уходит в подготовку своей следующей лекции по социологии. Райан тем временем скачет по все более густому лесу. Он наслаждается редкой возможностью расслабиться и ощущением единства со своим чистокровным скакуном. При виде перегородившего тропу упавшего дерева он пришпоривает коня и перепрыгивает препятствие. Потом пускает коня манежным галопом, чтобы вскоре снова перейти на рысь. Галоп, рысь, галоп. И так раз за разом. Его внимание привлекает чей-то крик. Он устремляется туда, откуда кричали, и находит молодую женщину, лежащую на земле рядом с лошадью и держащуюся за колено. Он подъезжает к ней и спешивается. «Упали? Вы в порядке?» Она морщится. «Кажется, вывихнула щиколотку». «Дайте взгляну». Он осторожно стягивает с ее ноги сапог. Она стонет от боли. Он стягивает с ее ноги еще и носок. Ни кровоподтека, ни даже синяка. Наверняка простой ушиб. Он старается не причинять ей боли, но она все равно ойкает. Ушибли сустав, растянули связку или мышцу. Вам повезло, ничего страшного. Он закатывает на ней штанину и щупает лодыжку, чтобы найти поврежденное место. Кажется, это здесь. Он массирует чувствительное место. Она стискивает зубы, чтобы не стонать. Прикасаясь к ней, Райан испытывает все более сильное волнение. Он поднимает голову и видит, что их лошади трутся мордами. Женщина снимает шлем и встряхивает длинными черными волосами. У нее прекрасные светло-серые глаза, похожие на два зеркала. Его завораживает ее красота. Она похожа на его любимую киноактрису, американку ирландского происхождения, которую он видел в прошлом году в фильме «Однажды в Америке» — Дженнифер Коннелли. Его ладони скользят по ее нежной коже. Лошади уже переплелись шеями и ржут от удовольствия. Волнение командира Иера растет. Он жмурится и вдыхает аромат ее духов. Поколебавшись, он задает важный для него вопрос. «У вас кто-нибудь есть?» «В прошлой жизни я наверняка была чулком. Парная жизнь не для меня». Ее ответ вызывает у него смех. «Значит, в этой жизни вы тоже чулок без пары?»